Уважаемые кулинары, прошу дисквалифицировать меня на том основании, что я несколько раз нарушал правила, установленные для кандидатов. Вероятно, вы помните, теперь он обращался к мисс Икс, что однажды я попросил разрешения покинуть остров. Ну да, ее лицо было окутано пламенем свечи и женственной беззащитностью. И я убедила коллег, что ваша просьба оправдана в свете неожиданного отъезда Лоис Браун и ее мужа. Также я нарушил запрет приближаться к плите и сегодня днем приготовил тост и травяной отвар для моей жены. «Что это с вами?» – подскочила Джеффрис. «Примкнули к пастве преподобного Еноха? Мы же сами велели вам ее накормить!» «Всем, что она только пожелает! Мы ведь прежде всего люди, а потом уже кулинары! Разве нет?» Бен откашлялся. «С глубоким уважением, я признаю, что все это время вы относились ко мне необычайно чутко, что только усугубляет мою оплошность. Сегодня днем я проговорился жене о том, что на утреннем заседании обсуждалось приготовление почек со специями». Валисия Икс охнула, а я вспомнила. Джеффрис открыла было рот, но, видимо, передумала тратить время на вопли. Вместо этого она помогла Пипсу добрести до стула, бормоча себе под нос. «Упаси нас, Господи, от честных дураков!» Лица сидящих вокруг стола вдруг расплылись перед моими глазами. Четко виделось лишь одно, самое главное. Валисия геройски вымучила улыбку и подняла свой бокал. «Примите мои поздравления, мисс Затсон. В конце концов, что такое неудавшийся пудинг?» Мы все собрались в красной комнате. Ох уж этот удушающий красный цвет! И салфеточки, и люди со всех сторон, и все молчат. Пожалуй, это единственный способ не ляпнуть что-нибудь не то. Неловко, изнурительно, но сносно, если бы только я сумела пробраться к Бену. Из столовой мы вышли порознь, не обменявшись ни единым словом, будто шпионы на рандеву. Бен оказался в одном конце комнаты, а я в другом. Улучив момент, я отпихнула Бинго и пробралась на несколько сантиметров поближе к любимому. Я с трудом превозмогала желание броситься в его объятия. Так, еще обогнуть вон то кресло и вот это. И вот, запыхавшись, я очутилась рядом с ним. «Ты был великолепен, милый!» Я зачарованно посмотрела ему в глаза. Бен приложил палец к губам. Однако в пределах слышимости находилась только пальма в горшке. «Зря ты отказался!» Я вцепилась в его руку, и тотчас боль в спине, растяжение шейной мышцы и тот факт, что я даже не начала укладывать вещи, все это отошло на дальний план. «Ты расстался со своей мечтой стать кулинаром, так как понял, что Марджери это нужнее больше, чем тебе?» Он отвел взгляд и поправил галстук. «Ну, ей же не предстоит стать отцом. Ты поступил так великодушно!» «Да бросьте вы, мисс Элли!» — тоненьким голоском отозвался любимый. «Мне захотелось увести его из этой комнаты наверх, в наш будуар с серебристыми обоями, рассказать ему, что малыш зашевелился и что я отправила письмо от Эоли Фейт. Хотелось развязать ему галстук, расстегнуть рубашку и вручить медаль моей любви. Но это будет смахивать на бегство. Впрочем, мне и в самом деле хотелось удрать отсюда, и как можно дальше. Я чувствовала себя пленницей тишины и грядущих событий. Что происходит? Бен увлек меня за собой поближе к остальной компании, сгрудившейся у окна. Сгромоздившись коленями на сиденье в оконной нише, Бинго комментировал происходящее. Пипс и Джеффри с такой силой вцепились в гардины, будто изготовились забраться по ним наверх. «Не знаю», — ответила я, как вдруг ощутила наплыв тошнотворных воспоминаний. «Эти световые блики и тени людей, которые я заметила еще в столовой». Клочок острова, который мы видели сквозь приоткрытые гардины, кишмя кишел мужчинами и женщинами с фонарями в руках. «Армада грязного ручья!» Лица их под моросящим дождем тускло светились, напоминая лунные диски. А когда мы придвинулись к окну, люди начали скандировать. Некоторые из криков относило ветром, но остальные достигали цели, жали наши уши. «Грязные хиппи! Мракобесы!» Эрнестина пыталась оттащить Бинго от окна, как вдруг раздался особенно громкий вопль. «Колдуны! Боже милостивый! А я еще остерегалась ехать в штат Массачусетс, этот рассадник борьбы с ведьмами!» Валисия вцепилась в рукав Бена, и я не озлилась на нее за эту вольность. Мисс Затсон выглядела так, будто изготовилась упасть в объятия Пипса. Или все наоборот? Неважно. Тут Валисия высказала очень дельную мысль. «Полагаю, нам следует проверить, все ли двери и окна заперты». «Правильно!» — воскликнули мы в унисон, разошлись на несколько дюймов, но затем снова сбились в кучу, пытаясь побороть стремление ринуться всем скопом к одной и той же двери, бросив прочее на милость врагу. «Я займусь парадным входом!» Бен был уже на середине коридора, но слишком поздно. Слишком поздно. Раздался оглушительный треск дерева и топот десятков ног по кафелю. Бряцание доспехов, звон мечей. Ну ладно, ладно, это ведь не армия Кромвеля вторглась в Менденхолл. Однако воображение порой создает даже звуковые эффекты. Дверь в красную комнату со стуком распахнулась. Чья-то рука отбросила Бена к столу. Тот опрокинулся, и в итоге Бен приземлился на скамеечку для ног. Толпа хлынула вперед. Комната грозила треснуть по швам. Сперва у толпы было только одно лицо, но затем она начала распадаться, подобно кускам торта, и я увидела знакомых. Продавщица из магазина одежды, прабабушка и Барбара из парикмахерской, симпатичные близняшки, несколько человек из Кигельбана. Несказанно красивый юноша, мужчина в клетчатой рубашке. В толпе я заметила Лаверну и великаншу, людоедку, Джимми из бара. Но при виде предводителя толпы по спине моей пополз непрошенный холодок. Боже мой, пастор диетологов, преподобный Енах! В комнате словно сгустилась тьма. «Как мило, что вы нас навестили!» Проплыл над морем голосов голос Валисии. «Я понадеялась, что если я ее не увижу, не увидят и остальные. Священник, к примеру, запросто мог воспринять ее красоту как личные нападки на его религиозные убеждения». «Молчи, женщина!» «Да-да, это он!» «Нет уж, минуточку!» «А это Бен!» «Отдайте нам эту злодейку!» — пискнул тоненький голосок. На что более низкий отозвался: «Заткнись!» «Грязный ручей никогда нельзя было назвать безгрешным», — завел преподобный. «Но, слава Господу нашему, никаких таких кулинаров здесь отродясь не водилось. Но с вашим приходом зло расправило крылья и выпустило свои когти. Среди нас есть молодая жена, которая сбилась с пути праведного, обратившись к пластическому хирургу. Молимся ли мы, чтобы ее настигла справедливая кара?» Многозначительная пауза. «На все воля Божья! Ведь не по замыслу Всевышнего муж ее поддался на козни распутницы в сберегательном банке грязного ручья. И зло это последовало за вторжением кулинаров в этот проклятый дом. Даже моя собственная жена попрала святость нашего супружеского ложа. На наших глазах в Кигельбане происходила развратная пирушка, на которую заявилась женщина, член этого грязного сообщества, а когда к ней обратились, она ответила на чужом языке. Мы слышали о колдунье, которая занимается привораживанием». Откуда-то сбоку донесся виск, не иначе, как Марджери. «И каков же апогей всего этого безобразия?» Голос преподобного возвысился. «Убийство!» «Заткнись, мордатый!» Послышался шлепок, будто кто-то стукнул преподобие мешком по башке. Голос продолжал. «Кто тебя вообще звал, начальники? Я ведь вышибла тебя за борт. Но нет, пришлепал пешком!» Кто-то крикнул. «Молодец, Джимми!» «Так значит, это людоедка из бара. Та самая женщина, которая приютила Теолу Фейт. Дайте-ка мне минутку собрать слюну!» Проворчала Джимми. «И уберите отсюда Енаха, пока Лаверна его не растерзала!» Я различила профиль Джимми, когда она пробиралась в первые ряды. «Слушайте сюда, вы, лентяи-кулинары, перед вами союз матерей грязного ручья вместе с сочувствующими. Прежде чем спустить лодки на воду, мы смотали с контору шерифа Тома и выпустили на свободу Теолу Фейт. Станет ли женщина, которая выросла в наших краях, играла с нами в мяч и сплетничала вечерами? Так вот, скажите мне, станет ли она убивать свою дочь? Черта с два мы поверим в ее виновность, когда рядышком тусуетесь вы. Так что... Ладно, тише вы там. Голос прорезал комнату, разогнав шайку линчевателей, будто стайку голубей. Тотчас образовалась дорожка до самой двери, где и стоял шериф Том Догерти, собственной персоной, с пушкой наготове. Похоже, я не заслужил приглашения на эту вечеринку. Временами Лаверна отважно выступила вперед. Нам приходится напоминать себе, что закон хороший слуга, но плохой хозяин. Тощий человечек в очках выхватил из-за уха карандаш, а из кармана блокнот и проверещал. «Рон Хорбит, издание «Поговорки два раза в неделю». Могу я процитировать вас, мэм?» «Процитируйте лучше меня», — мрачно буркнул шериф Догерти. «Так вот, я арестую любого, кто сейчас же не сядет и не заткнется. Я тут привел с собой кое-кого, кому не терпится вас повидать». «Кого?» Возглас этот едва не застрял в толчье рук, ног и носов, ибо люди пытались исполнить приказ шерифа. Возможно, публика всего лишь пыталась выиграть время, но внезапно комната превратилась в сидячую забастовку. Наша кулинарная группа заняла коврик перед камином, будто это была неприкосновенная территория. Бен обвил меня рукой. Шериф Том отступил в сторону, и вошла она! Мэри Фейт! И выглядит, словно секретарша, готовая застрочить блокноте под диктовку шефа. Каштановые волосы, коричневый костюм, очки на носу. И совсем не похожа на призрак, явившийся из речной пучины. «Что это за надувательство?» — взревела толпа. «Боже мой!» — прошептал Бен. «Так она все подстроила, инсценировала собственную гибель, чтобы обвинить мать?» «Неужели писатели готовы на все, лишь бы продать свою книжонку?» «Здравствуйте, дорогие мои!» На устах ее расцвела озорная улыбка, но голос... Он не подходил Мэри, как и каштановые волосы сосульки. «Ну что это?» Внезапно она стащила с головы волосье, обнажив короткие платиновые локоны. Затем пришел черед очков, коричневого жакета и юбки, которая была отброшена в сторону с непередаваемым изяществом. Ну, прямо повторение на бис стриптиза в баре Джимми. Теола Фейт. Внезапно я все поняла. Шериф Том придвинул ей табуретку, и Теола грациозно опустилась на нее. Дорогие, знаю, вы все считаете меня страшной злюкой, и мне бы искренне хотелось признаться, что я терзаюсь угрызениями совести, но, к несчастью, это не так. Есть ли больший соблазн для актрисы, нежели создать персонаж, в реальность которого поверят все – издатели, пресса, поклонники? По сути, даже два персонажа, потому что Теолы матери на свете не существует. Признаться, я никогда не хотела ею стать, в отличие от многих других женщин. Но самое странное то, что она посмотрела прямо на меня. Постепенно я ее полюбила. Мы с Мэри обнаружили, что убить единственного ребенка, которого у меня никогда не было, гораздо труднее, чем я предполагала. «Зачем ты это сделала?» — выдумала дочь, написала книжку, запинаясь, пробормотала продавщица одежды. Поставив ноги на перекладину табуретки, Теола Фейт улыбнулась. И изначальным стимулом были деньги. Да, сперва я подумывала, не написать ли просто мемуары, но быстро поняла, что придется морочить всем голову. Это удивит многих из вас, но в основном я вела смертельно скучную жизнь. Ни разу не пыталась спасти от истребления какую-нибудь редкую зверушку или остановить войну. О да, кое-какие любовные интрижки у меня были. И порой на званых обедах я грубила всем подряд. Но, по-вашему, станут ли люди платить за это $21.95? Конечно же, я понимала, что классно было бы написать обо всех моих друзьях и знакомых и публично раздеть их догола. Но, видите ли, это не мой литературный стиль. О, какое жгучее негодование я испытывала всякий раз, когда заходила в книжный магазин и наталкивалась на очередной бестселлер писаки, который мог похвастать разве что знаменитым родителям. И это ничтожество увлеченно смешивало родича с навозом. Да еще за деньги. И причем немалые. Я же, будучи лишенной деток, не могла рассчитывать на подобную дурную славу. И тут меня вдруг кольнуло. Сколько же из этих книг написаны подставными лицами? «Господи, эта женщина совершила смертный грех обмана!» Преподобный Енох бил себя кулаком в грудь. «Как и все остальные писатели!» Невозмутимо отозвалась Теола. Шрифт Догерти покачал головой. «Одного не пойму. Как ты рассчитывала выйти сухой из воды?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.